Утром с города под вечер возвращался я домой. Было холодно, конечно, дело было ведь зимой. Я решил скостить дорогу через поле напрямик. Вдруг картина просто ужас, предо мною черт возьми. Я его взял за рога, говорю, ты че здесь, блядь? А он мне в ответ, ага, чтоб тебя завербовать. Ты продай свою мне душу, я тебя вознагражу. До конца твоей же духи охуенно прослужу. Я задумался слегка, отпустил один я рог. Черт сказал спасибо, блядь, а то больно, сука, нам. Я думал ровно 3 часа, долго все соображал. И чертом в другой руке, влево-вправо я махал. Сказал, давай быстрей, думай, а то разозлюсь. И тогда я превращу тебя в кактус на баян. Я сказал, что не боюсь, у меня есть револьвер. Ну а сам стою и жду, когда ж попустит, сука, нахуй. Когда ж попустит, сука, нахуй. Прошло еще 4 часа, черт в руке не исчезает. Сильно, блядь, меня накрыло, нихуя не пропускает. И вот тут я вспомнил все, и говно стекло пожег. Черт реальный, это точно, потому что не курил я. Рог ему вернул обратно, прикрутил я аккуратно. Из кармана достал расческу, причесал его немножко. И сказал ему спокойно, ты не сильно разозлился, что я долго очень думал и понты кидал ретиво. Черт смотался от меня, говорит, достал ты, блядь. И остался я стоять, одинокий у берез. Нет обещанного джипа, проституток на Гавайях и дворца нет миллионов. Вот такой я, сука, тормоз, блядь.